Глава 30. Яра положила в томящееся варево крупную луковицу, морковь, коренья и травы, прикрыла чугунок крышкой и уселась на лавку возле печи. Вскоре дитё закряхтело, заворочилось, и Рамира ополоснула тощенького мальца теплой водой, перепеленала его и покормила. Мальчонка явно оценил данный ему шанс на жизнь, глотал молоко жадно и старательно, то удивленно раскрывая, то блаженно зажмуривая глазенки. Беспомощный, спеленутый человечек, пришедший в мир в жуткое время, еще не сознавший всего, что с ним и его родными произошло. Но в нем уже была заложена искра будущего. От него протянулась едва ощутимая ниточка, цеплявшаяся за сердце вдовки. Мягкая, нежная, дарующая покой и надежду. Когда младенчик снова заснул, вдовка привалилась спиной к печке и прикрыла усталые глаза. Сытный запах наваристого ушного навязчиво лез в ноздри сквозь дрему. И что-то еще теплое, ласковое, родное касалось лица и волос. «Ягодка!» Она разлепила веки и увидела лицо присевшего перед ней на корточке Явора. «Мне ехать пора, но сначала...» Он взял ее за руку и потянул за собой. «Уже пора? Постой, дитё же!» «Ничего с ним не станется. Не упадет, не проснется. Никто, покуда не проснется». Шла за ним, будто одурманенная. Оказавшись в выстуженных сенях, очнулась. И поняла, что ей не холодно, даже наоборот. В небольшое оконце пробивался бледный отсвет нового дня. Он был серый и золотой, холодный и теплый одновременно. Яромира дрожала всем телом, но не от стужи, а от охватившей тревоги, смешанной с жгучим, непреодолимым желанием. Его, только его хотела, сейчас и навсегда. До самого смертного часа, до которого жить вместе так, чтобы помереть со счастливой улыбкой на иссохших от глубокой старости губах. Просто мирно заснуть и видеть вечные сны о прожитой жизни, не желая взамен другой. Явор цепко, почти болезненно сдавил плечи вдовки, вперился взглядом в ее широко раскрытые глаза. В них сияло лето, ласковое солнце сквозь листву, молодой мох, свежая трава и полуденное марево над зелеными водами лесного озера. И где-то было это место, что отражалось в глазах Яромиры. Он словно видел его когда-то во сне или мечтал о нем тайно в минуты странствий и одиночества. «Яра! Ярко!» — твердил он, стискивая ее горячие бедра ледяными руками. А она согревала его своими поцелуями, прикосновениями, словами, что шептала торопливо и неразборчиво. Но он все слышал и понимал. И твердил в ответ. «Моя! Моя навсегда! Никто больше! Только ты!» Ему казалось, что слова сами срывались с губ, но на самом деле отвечали его душа и сердце. А с ними разве поспоришь? Явору и не хотелось. Редчайший случай, когда с глупым сердцем он был полностью согласен. «Услышит кто?» — задыхаясь, проговорила Яра. Судорожно цеплялась за напряженные плечи, прижимала к себе, вдыхала запах вольного ветра, костра и колдовских трав. Таяла в его руках, умирала и снова оживала. Бесконечно. И только с ним. «Не услышат», — шептал Явор ей на ушко, стискивал, ласкал, целовал так, чтобы запомнила, чтобы поняла и узнала даже то, что он не произнес словами. «А как ты думала, в тесной хате новеньких детишек делают?» Усмешка его опалила шею, легко взметнула выбившуюся из косы кудрявую прядку волос. Яра запрокинула голову, слепо воззрившись в потолок, чувствуя себя частью единого с тем, о ком грезила ночью и днем. Бревенчатые поверхности избы покрылись позолотой солнечного света. В сенях не было очага, но он вдруг появился, согрел и ярко осветил помещение. Яромира увидела другой дом, большой и добротный. На крыше флюгер в виде дрозда с раскинутыми в полете крыльями. Широкие, крепкие ступеньки крыльца ведут в мир и спокойствие. В стенах тепло, когда снаружи холодно и прохладно в жару. Он. Она, дети, покой в душе, любовь в сердце. Счастье возможно, оно близко, только протяни руку, сожми крепче и не отпускай, даже если будет сильно жечь. Даже если будет больно, темно и страшно. Если вдруг утратишь веру, это твое счастье. Бери его, храни и делись тем, кого любишь больше жизни. Ах, Она до боли закусила губу от слишком сильного ощущения, зарождавшегося внутри нее. «Хочу тебя слышать, хочу знать. Не молчи, ягодка». «Что сказать? Ты все знаешь. Люблю. Только тебя». «Мне это надо. Очень надо именно сейчас». Спиной она прижималась к стене, и это была единственная точка опоры в исчезнувшем вдруг мире. Пропало, растворилось все. Чужая изба, рыжая соперница и лютая зима за окном. Остались только они с Явором. Тело горело огнем, задранная до горла рубаха, соднящая от жадных ласк голая грудь, опалявшие кожу поцелуи, прикосновения. И он, душой и сердцем с ней, дарующий надежду на взаимность, на будущее, на встречу после разлуки. «Хочу, чтобы ты запомнила меня», — шептал он, напористо двигаясь в ней, впиваясь жадным ртом в ее губы. «Ты словно прощаешься навсегда». «Не хочу расставаться и на миг, но должен уехать. А там всякое возможно». «Я буду ждать». «А я буду знать, что ждешь». «Ты только по дороге снова в рыжий капкан не попади», — прерывисто проговорила Яра. «Ах ты ж, ягодка!» Он притиснул ее к стене всем телом и, тяжело дыша, уставился в ее лицо. «Я хотел забыть тебя». «Получилось?» «Нет, и не получится никогда. Ты только верь мне». «Верю». Яра смотрела на него спокойно. Чистое лицо словно светилось изнутри. Глаза лучились истомой и теплом. Явор впервые себя зачарованным почувствовал. Взгляда от Яромира не мог отвести, а где-то внутри тугим узлом вдруг начало затягиваться понимание, что без него ягодка будет жить дальше, ей есть ради чего и кого. А вот он без нее. Сердце Явора загрохотало в груди тревожным колоколом. Гул частых ударов отдавался в голове, нарушая умение сохранять равновесие, лишая умения здраво мыслить при любых обстоятельствах. На миг колдун почувствовал дикую ярость. Встреча с вдовкой — самое затейливое испытание, что выпадали ему на пути. Ярко — наказание его. Кровь забурлила, понеслась по жилам горной рекой. От шума закладывало уши, и Явор видел, как шевелятся зацелованные губы Яры, но слов не разбирал. Дышал, как загнанный зверь, скрипел зубами. Едва сдержался, чтобы не оттолкнуть ягодку, выскочить из дома, прыгнуть в седло и гнать прочь отсюда без оглядки. Вместо этого потрясенный, сраженный наповал колдун обхватил Яру руками, прижал к себе крепко. Забормотал что-то ей на ушко, судорожно путаясь пальцами в золотых волосах. «Явор, Явор, ты что?» Ее голос, легкое дыхание, коснувшееся щеки, вернули его из забытья. Нет, не из забытья. С другой стороны, где не было ничего. Ни Яры, ни Млавки, ни его самого. Только темнота. «Ты меня запомни, Яра. Любым запомни. И таким тоже, бесноватым. Не обманывайся», — проговорил он, запрокидывая ее голову, вглядываясь в милое, нежное, родное лицо с пылающими щеками и лихорадочно горящими глазами. «Я знаю, какой ты». «Ты говорила, что чувствуешь меня». «Да, вот здесь тебя чувствую». Она приложила руку Явора к своему сердцу, придавила сверху ладошкой. Гулкие удары пробивались сквозь шум в ушах и тьму, заславшую глаза. Отдавались во всем теле колдуна, сливались со стуком его сердца. Явора словно вынесло в штормовое море, но вдруг он оказался в лодке, и буря стихла, а он закачался на спокойных волнах. Наваждение какое-то. Уж ему ли не знать, каким бывает морок, но не ярко же его наслало. Колдун поцеловал жену мучительно долгим и невыносимо нежным поцелуем. «Пойдем в дом, пора мне». Все так и спали, пока Яромира помогала Явору собраться. Сложила в котомку хлеб, сало, остатки вяленого мяса, несколько яблок. Сама повязала ему пояс, как когда-то возле болотной избушки. И колдун снова замер с раскинутыми в стороны руками, позволяя ягодке обернуть узорчатую, уже слегка потертую от постоянной носки, полоску ткани вокруг своего стана. Нехитрое действо длилось недолго, но во время его парень не шевелился, словно и не дышал, боясь упустить малейшую тонкость ритуала. Потом Яромира налила полную миску настоявшегося в печи ушного, и пока Явор неторопливо, с удовольствием ел наваристую похлебку и поглядывал на молодую женщину, сидевшую за столом напротив с младенчиком на руках, никто в доме так и не проснулся. Уже одевшись и попрощавшись с Ярой, колдун разбудил атаманшу. «Накинь что-нибудь теплое, выйдем на дворе, парой слов перекинемся». «Иду, иду, говорливый какой стал. Не так давно ты куда охотнее не словами перекидывался, а кое-чем другим», — бормотала Рози, зевая и потягиваясь. Краем глаза рыжая покосилась на Яру, но та ответила ей прямым ясным взглядом, в котором не было ни злобы, ни ревности. «Ты хоть поел? Или за тетёха твоя тебя не накормила?» — пробурчала Рози, поеживаясь на морозном утреннем воздухе. «Поел, не волнуйся». Выпад Ригу оставил без внимания, пристально всматриваясь в каждый темный проход между дворовыми постройками. «Держи-ка вот». Прямо в ладонь женщины опустилась монетка с пробитой посередине дырой. Сквозь отверстие был продет крепкий кожаный шнурок. «И на кое это?» — осмотрев добычу, осведомилась Рози. «Чтоб на шее носить», — невозмутимо ответствовал чародей. «Это даже мне понятно», — скривилась рыжуха. «Только моя тебя не первый день знаю, соколик. Просто на память ты бы что получше подарил. Значит, с подвохом вещь». «Не с подвохом, а с придатком. Если припечет мне весточку подать, брось в огонь». «И чего будет?» «Узнаешь. Только сразу говорю, не для баловства это. Для того случая, ежели сильно понадоблюсь». «Я тебе чего, дитё неразумное, баловаться?» — сверкнула глазами рыжуха. «Нашёл недотыкомку. За тетёху свою поучи. Чего, кстати, не ей эту выкрутасину оставляешь, а?» «Яра по-своему понимает, когда надо молчать и терпеть, а когда нужно о помощи просить. Ты слишком себя любишь, чтобы момент упустить. Чутьё у тебя на опасность, если хочешь». «Хочешь, не хочешь. А ты как думал? Без чутья в нашем деле никуда, соколик. А до поры, стал быть, на шее носить?» «Лучше на шее, чтоб при тебе была. На такую малость вряд ли кто из твоих орлов позарится». «Да кому деньга порченная-то нужна?» «Вот и я о том же. Ладно, иди в дом, застынешь совсем. И сбереги их, я тебя очень прошу». «Езжай уже, маята, обещала же,